Лагерь. Оттуда мне было не сбежать. Нас везли на пароходе, потом высадили и долго вели вечером по сырой траве, по огромному лугу, при уже закатившемся солнце, на вечерней заре. Запах мятой травы, звон комаров, орава людей с чемоданами и мешками, многие старше меня, темнеет страшно, могут побить. Дорогу запоминать бесполезно. Первый раз в жизни я оказалась в огороженном пространстве без возможности обрести свободу. Там, в лагере, в коллективе, были свои законы, как оказалось. И я их не знала. Это не были законы дикого двора. Беги, ищи, хватай, глотай сразу, прячься, отвечай ударом на удар, никому не верь, зовут, не ходи ни за что. В лагере меня поразило прежде всего четырехразовое питание. А я все запасала хлеб, держа его в тумбочке. Чистые простыни, личное полотенце, общая баня раз в неделю, стыд какой, а также туалет, наряд очков, вместо забежать за угол. Еще и длинный железный лоток для ежевечернего мытья ног и ходьба строем всюду. В столовую 4 раза в день, в спальню 2 раза, на линейку 2 раза по будням и по праздникам еще разок дополнительно, и в лес строим. Сразу обнаружилось, что я не пионерка, 9-летняя беспартийная, и меня приняли, повязали галстук. Правда, довольно скоро также торжественно исключили под барабанный бой на линейке, не помню за что. За постоянные драки, быть может, а скорее всего за полную дикость. Я еще молчала о том, что не учусь, ни в каком классе никакой школы. Я тут же растеряла все свои вещи. Осталась только юбка на помочах и белая рубашка. Белый верх, темный низ. Праздничная униформа пионера. Видимо, они лежали про запас в моем чемодане и так сохранились. Правда, пуговицу от одного помоча я тут же потеряла и приходилось его заправлять в юбку. Оттуда, из-под подола, он вилял в виде длинного, часто мокрого хвоста, так как в то лето нередко шли дожди. Разумеется, надо мной смеялись. Помню, что от таких всепоглощающих трудностей я завела себе в кустах идола, такую веточку, которую воткнула в землю под сосной. Я кланялась ей. Я вставала перед ней на колени, складывала руки домиком и горячо ей молилась. В Бога я уверовала еще в Куйбышеве. Я сама поняла, что Бог есть. Моя вера выражалась в том, что я тайно крестила себе рот после зевка. Подсмотрела в трамвае у одной старушки. Своего деревянного Бога, неструганную палочку, я украсила каким-то цветочком, завела вокруг нее венок, который быстро высох. Моя предыдущая жизнь научила меня жуткой бережливости насчет продуктов питания. И я хранила за спинкой кровати окаменелые мамины пряники, которые она мне дала с собой. Я их берегла на черный день и как святыню, как память о маме. И один раз пришедшая в спальню комиссия с позором вытряхнула их из мешка. Мама сварганила этот мешок из моих бежевых байковых шаровар, зашив штанины. Этому тоже брезгливо удивились. Господи, как мне было там плохо! Лагерь воспитал во мне ненависть к проверкам, контролю, коллективизму и одновременно восторг до слез перед идущим под военный марш строем, а также личную скромность, нелюбовь и подозрение ко всякой похвале, желание спрятаться подальше, но и наоборот, стремление участвовать во всех кружках, рисовать, петь, танцевать, играть в спектаклях, выступать со стихами, делать себе костюмы и парики из бинтов, и, скажем, пакли. Пакля добывалась в стенах деревянных бараков. Я так придумала. Обматываем голову бинтом и, тыкая иголкой наугад, без зеркала, прямо на голове пришиваем к нему паклю. Затем стаскиваем образовавшуюся шапочку и заканчиваем пришивать в лысых местах. Таким образом, я на одном лагерном карнавале сделала себе костюм клоуна, потлатый парик, красный нос, намазанный свеклой, и половник, украденный на кухне, якобы зонтик. Я гуляла и приплясывала под этим половником, как под зонтиком, надеясь получить приз. Сказали, что дадут выпить морсу сколько хочешь. Но меня просто не заметили. Тогда я самостоятельно тронулась на поиски. Должен же где-то быть этот морс. И в темноте под стеной кухни набрела на целую бочку морса. Половник пригодился. Я зачерпнула красноватого цвета жидкость и хлебнула от всей души, радуясь, что я над бочкой одна, и никто меня не гонит, не выталкивает и не говорит, что ты ведь не получила приз, чего пьешь. В этой бочке оказалась вода, в которой мыли свеклу и морковь, а может и картошку. Поганый вкус грязной ботвы. Уроки коллективизма на всю жизнь. Не ищи халявы индивидуально. И потом, если никто вокруг не толпится, стало быть, это непригодно. Где нет толпы, там искать нечего. Кроме того, лагерь развил во мне болезненную тягу к справедливости, забастовкам, упрямству в отстаивании своей позиции, склонность к протесту и к мелким обманам, типа украсть общественный огурец. А также детские законы запрещали высовываться, жадничать, ябедничать и воровать личное. Общее можно, поскольку все только это и делали. Меня вернули к маме с пустым чемоданом, в юбке с двумя хвостами. Все пуговицы потерялись к концу лета. Мама меня устроила на 3 смены, как оказалось.